Друзья, сегодня представляю вам еще одного борца с коллекторской нечистью. Мой товарищ, канал Антикал 2.0. Он делает только первые шаги в этой борьбе. У него есть своя небольшая юридическая фирма. Он тоже помогает людям. Не только на просторах интернета, в разговорах с коллекторами, но и юридически, то есть там оформляют всевозможные бумаги и так далее и тому подобное. Если у вас есть надобность, обращайтесь к этому человеку, и он вам поможет. Также я выкладываю несколько его роликов, можете оценить и перейти к нему и подписаться, если вам станет интересно. Всем спасибо, приятного прослушивания. Здравствуйте. Внимательно слушаю. Вон, какая 4 финансы? Какие там финансы? 4 финансы. Угу. Что надо, говори. Я что передам. Такое? Вы себя плохо чувствуете? А все отлично. Все отлично. У меня все прекрасно. Праздник. Ксения Николаевна, за вас здорово. Звонят, почему она не отвечает? Выходные дни, которые дома не сидят, а ну, людям конечно. Мозги ебут. Послушайте, а может быть это вы воспользовались ее данными, договоры заключаете от ее имени? Тогда, уважаемый мужчина, читаем Уголовный кодекс, хотя мошенничество очень познавательная литература. Очень познавательно, вам понадобится. Очень познавательно, побывать. Всего доброго. Будь добрее. Да, здравствуйте. Звонок вам из компании Макро под брендом Манеза, специалист Авидесян Арк Рубович. Как вас зовут? Авидесян Арк Сиропович. Сиропович? Да. Ну, я вас слушаю. Что вас смутило? Ну, слушаю. 18 дней у вас просрочка по вашему займу. Общая сумма 19 660 рублей 22 копейки. Вопрос работы вы почему не решаете? Решаю. Каким образом? Ну, всеми способами. И какую сумму насобрали? Ну, маленькую сумму. Ну, какую? Маленькую. Это понятие растяжимое. Конкретно можно? Ну, рублей 1000 где-то так. Хорошо. А, как вы будете решать эту проблему? Ну, может, ты подскажете. 18 дней у вас просрочка. А я должен вам как подсказывать, скажите. Ну, подсказывайте, как решать проблему. Занимать и отдавать эти деньги. Как решать еще? Ну, займите и отдавайте. Вы взрослый человек. А я тут при чем? Я вас знать не знаю. Ну, я вас знать не знаю. Ну, и для чего вы мне это говорите? Сегодня будет от вас оплата или фиксировать отказ от оплаты? Ну, я не знаю. Как вам лучше? В смысле, как вам лучше? Вы взрослый человек. Что значит, я не знаю? Вы в детском садике находитесь? Ты что, Сиропович, не попутал там, конь? А вы кто? Вы кто? А ты кто, Сиропович? А вы кто? Вы кто? Я, называй меня мой господин. С чего я должен вас так называть? Ну, ты спрашиваешь, кто я тебе ответил, кто? Да вы не мой господин, не можете им являться в принципе вообще. Ну да. Ну что тебе надо, Сиропович? Ты давай быстрее излагай, что ты тупишь? Приветики, пистолетики. Здравствуйте, меня зовут Юферов Никита Андреевич. Звонок вам поступает с Промсвязьбанка. Наш с вами разговор записывается. Как? Писарев? Слышите? Писарев? Алле. Вы его слышите или нет? Погоди, представься еще раз, Писарев. Я уже представился. Записывайтесь сейчас. Да, сейчас буду записывать, представляйтесь. Юферов. Петров Никита Андреевич. Ой, мне больше Писарев нравится. Именно поэтому, да, давайте сейчас решим данный вопрос. Тогда погоди. Его не так представился. Или вы прочитать не можете, что вы написали? Писарев, подожди, блядь, мозги не включай свои. Типа ты такой, блядь, синдром отличницы включился. Завали ебало и слушай меня внимательно. Писарев. Че ты как-то в параллель говоришь? Это уже не конструктивно, Писарев. Вы в этом уверены? Да. Очень зря. Когда приобщаетесь с Еленой Николаевной, может, она вам что-то более полезное скажет. Ты меня отвлекаешь, я пью вкуснейшее пиво, а ты меня, короче, отвлекаешь. Ты чё, Писарев, чё тебе, блядь, дома не сидится? Звонишь, хуйней занимаешься, вот людям мозги ебёшь, к примеру. Вот ты мне сейчас мозги ебёшь, Писарев. Отвечайте на него. Да мне поебать на твои вопросы, ты никто, чтобы я отвечал на твои вопросы, Писарев. Ее просроченные должности. А почему она никакого имущества сейчас не продает, чтобы расплатиться с этой проблемой? Хуй вам на лоб, блядь, имущество продавать. Че, ебанулся, что ли? Вы тогда отдавайте что-либо в ломбард, сервис там какой-либо, имущество продавайте. Хуйца сосни, понял, блядь. Хуй сосни, блядь. Регион такой есть? Хуй сосни, дурак. Погромче скажите, я вас очень плохо слышу. Пошел нахуй, Писарев, клади трубку. Я вас очень плохо слышу, повторите, вам это интересно или нет, это отмена штрафов, услуга? Пошел нахуй. Не расслышал, нет? Да нет, я расслышал. Угу. А скажите ли адрес фактического места проживания? Пошел нахуй, послышал. Понимаю, ой, простите, пожалуйста. Да, наш номер 3333. Да ты уже говорил, Писарев, ты че, блядь? Сумму перед оплатой. Только если вы будете платить. Какие номер телефона, пожалуйста, актуальный? Пошел нахуй. В компании «Деньги на дом», меня зовут Дарья, здравствуйте. Здравствуйте, девочка, здравствуйте. Мне вот звонит «Деньги на дом», звонят мне сейчас. На какой номер телефона вам идут звонки? Мне вот на вот этот идут номер, вот, это я поменяла, я брала деньги у вас, и вот поменяла номер, сейчас мне сюда позвонили, вот. Я деньги должна, деньги отдать должна. Вы наш действующий клиент, ваша фамилия, имя, отчество? Да, действующий ваш клиент. Чики Вериди. Чики Вериди. Афина. А вы куда звоните, в какую компанию? Деньги на дом звоню, ёб твою мать, не понимаешь, что ли? Корректно разговариваете? Чики Вериди, Афина, Аслановная. Блять. Ты а постоянно звонят мне, постоянно пидорасы звонят. Я атакую вас, алло. Ты чё кричишь? Попытала, сука такая. Город какой у нас? Какой у нас город ты, дура? Скажи фамилии свои, скажи. Добрый день, это группа компании «Деньги на дом», Дарья. Я тебе сейчас звонила, ты трубку бросила, ты «Деньги Дарья на дом».